Глава 31. Полгода спустя. «Сегодня твоего папы день рождения, Луна», — сообщаю собачке, когда она залезает в мои объятия, заглядывает и начинает облизывать экран телефона, который я держу в руках. С грустью и невыносимой тоской в сердце просматриваю наши с Симоном фотографии и видео. На них мы счастливы и беззаботны, смеемся, целуемся, дурачимся, просто наслаждаемся жизнью друг другом. Сим обожал снимать нас на камеру. Каждый шаг, каждое мгновение, когда мы были вместе. Тогда я не понимала смысла в этом. «Главное ведь сохранить этот миг на сердце», — говорила ему. «Но сейчас я смотрю на все кадры и мысленно благодарю его за них. Если бы не они, многое улетучилось бы из памяти, и с каждым днем воспоминаний о нас становилось бы все меньше». Наша история началась неправильно, однако получилась необычайно красивой и яркой. Жаль только, что хрупкая, как хрусталь, разбилась от одного неверного движения. В тот проклятый день, когда Симон увидел меня в объятиях Филиппа, я еще не знала об этом. Была уверена, что смогу достучаться до него и объяснить все. Была уверена, что все у нас будет хорошо. Я звонила ему весь день с разных номеров. Отчаянно пыталась найти с ним встречу, но он блокировал меня. Мое сердце разрывалось в клочья. Я не понимала, что происходит. Не могла осознать, что ко мне и в самом деле подходил Филипп, касался и целовал меня. И самое ужасное, что это видел Симон, и все не так понял. Меня трясло весь день. Слезы лились сами собой. От безысходности и злости хотелось выйти. Я уже была не в состоянии ехать в ресторан и отмечать свой день рождения. Все, чего я хотела и о чем были мои мысли, это как достучаться до Сима. Когда он в очередной раз сбросил звонок от меня, я сорвалась и позвонила ему с номера Сары. Дождалась автоответчика и начала кричать в трубку, как сумасшедшая. «Возьми трубку, Симон! Возьми эту чертову трубку! Как ты можешь думать, что я променяла наши отношения на него? Приди в себя! Я не Даяна! Я, мать его, не Даяна! Я бы никогда так не поступила с тобой! Возьми трубку, выслушай меня! Не разрушай все, что между нами!» Я кричала так громко и отчаянно, что, казалось, меня слышит весь город. Не ведая, что творю, швырнула мобильной сестры в стену, а села на пол и начала плакать от злости. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» — твердила, как заколдованная. И я не знала, кого ненавидела больше всех в тот момент. Ублюдка Филиппа, который одним своим появлением снова превратил мою жизнь в руины. Симона, который так просто поверил во все, что увидел. Или себя. За то, что впала в ступор перед Филиппом и позволила всему этому произойти. Сестра обнимала меня и пыталась успокоить. Она просила быть тише. Говорила, что родители сейчас обо всем узнают. Но я, как заведенная кукла, плакала навзрыд и качалась из стороны в сторону, обнимая свои ноги и обжигаясь слезами. Мне было все равно, что родители могут услышать меня и обо всем узнать. Мне было плевать на все. Я пыталась докричаться до человека, для которого, очевидно, я умерла в свой же день рождения. «Но почему он так поступает, Сара?» Сквозь истерику спрашивала сестру. Не понимала, как можно не дать мне шанс хотя бы объясниться. «Успокойся, Аврора», — заставив меня выпить воды, сказала она. «Я попрошу Бруно, и он с ним поговорит». В тот момент мы еще не догадывались, каким категоричным может быть Симон. Он запретил всем говорить обо мне. Если кто-то продолжал это делать, вставал и молча уходил. Имя Аврора стало запретным в их компании. Естественно, моя истерика не прошла мимо внимания родителей. Войдя в комнату, они замерли, ошарашенно смотря на мое заплаканное лицо и потрепанный вид. Спросили, что случилось, и Сара хотела было им соврать, но я вдруг взорвалась. Поняла, что мне все надоело. Окончательно надоело притворяться, врать, скрывать и всего бояться. Надоела я и моя непонятная жизнь. Надоела моя слабость. Еще ночью я не готова была рассказать им всю правду о нас с Симоном, и вот уже вечером я говорила обо всем так, словно в этом не было ничего такого. Рассказала, что ослушалась их и начала отношения с ним, призналась, что влюбилась в него, хотя еще даже себе не успела в этом признаться, кричала, что ненавижу Филиппа и готова убить подонка, рассказала, что он приезжал в университет, что он потом сделал и сказал Симону. Я повергла их в настоящий шок. «Аврора, мы ведь только недавно вернули кольцо. А ты уже с другим начала встречаться? Еще и с братом Бруно? Ты с ума сошла?» Расстроенным голосом спросила у меня мама. «Да, мама, я сошла с ума». Я вновь завелась и начала кричать, как не в себя. «Сошла с ума от хорошего к себе отношения. Меня унижали и ломали 1.5 года, изменяли мне. Казалось, что по-другому у меня и быть не может, что заслуживаю только этого. Но появился Симон. Он показал, что я ошиблась, что заслуживаю всего самого лучшего в этой жизни. Ему было плевать на мое прошлое, на Филиппа, на видео. Да, мама, я сошла с ума». Я говорила бессвязно и так много, что мне перестало хватать кислорода. Боялась снова потерять сознание, поэтому убежала на улицу подышать свежим воздухом и дать время родителям все переосмыслить. В тот же день они приняли решение, что пора мне уехать из города и из страны. Договорились с родной сестрой мамы, которая живет на родине, что я поживу у нее какое-то время. Тетя Римма очень меня любит, поэтому с удовольствием согласилась. Моего мнения никто не спрашивал. Но когда на следующий день я узнала, что папа разговаривал с Симоном, и тот сказал ему: «При всем моем уважении к вам и к вашей семье, но говорить о вашей младшей дочери я не намерен. Ни с вами, ни с кем-либо еще. Есть Сара и есть сестра Сары. На этом все. Никто не узнает, что нас что-то связывало. Об этом не беспокойтесь». Я поняла, что человек уже принял решение. Если даже тот факт, что я рассказала все родителям, не заставил его о чем-то задуматься, то смысл дальше биться в закрытую дверь, за которой пустая комната? Наверное, его чувства были не настолько сильными, чтобы поступиться принципами и пойти мне навстречу, а я устала бороться за внимание и чувства. Второй раз унижаться перед мужчиной даже для меня слишком. Поэтому я спокойно собрала чемодан и вместе с Луной улетела на родину. И приняла самое правильное решение. Глупо было прыгать из одних отношений в другие. Для начала нужно было разобраться с собой и со своими проблемами. Я думала, что рядом с Симоном я исцелюсь. Но встреча с Филиппом показала, и я стала все той же сломанной и испуганной Авророй, которую можно использовать как угодно, а она даже не сможет дать отпор. Мне необходимо было познакомиться с собой. Научиться самой справляться со своей болью и страхами. Научиться любить себя и жизнь своими глазами, а не чужими. Мне необходимо было поверить в себя и в свои силы. Отношения с Симоном на многое открыли глаза. Я поняла, как много всего мне нравится в жизни, чего я хочу и жду. Но только переезд и одиночество помогли мне разобрать бардак в голове и начать в ней генеральную уборку. Я больше не пытаюсь заполнить пустоту внутри себя другими людьми. По утрам выхожу и гуляю в одиночестве. Отключаю телефон и не включаю музыку. Только я и мои мысли. Сначала было сложно, порой невыносимо. Но с каждым новым днем мне становилось легче. И спустя 1.5 года я могу с уверенностью сказать, что я для себя самый лучший друг и собеседник. Тетя записала меня на терапию. И 2, а порой и 3 раза в неделю я прорабатываю все свои больные точки с психологом. Впервые заговорила с другим человеком об изнасиловании. И именно там, в кабинете специалиста, я недавно ощутила облегчение и отпустила эту историю. Она больше не влияет на мое сознание. Тело не сковывается от воспоминаний о том дне. Мысли о Филиппе не пугают и не вводят в состояние шока и дикой боли. Я задышала полной грудью. По вечерам в объятиях моей Луны я читаю книги, а когда Рима возвращается с работы, мы чаевничаем у нее во дворе. Через несколько месяцев после моего приезда я начала знакомиться с новыми людьми. Выходила пару раз в неделю гулять, отдыхать и веселиться. Мне кажется, на родине никогда не бывает холодной погоды, и причина этому — люди. Здесь редко можно встретить хмурых и недовольных. Все живут умеренной, счастливой жизнью. Медленно, по крупицам, я собрала себя заново. Многое изменило в своем сознании. Иначе взглянула на свою семью. Когда я только сюда пролетела, я ненавидела их и была обижена. Казалось, что они просто захотели избавиться от меня. Сейчас же понимаю, они знали, что только вдали от родного города я смогу выздороветь. И теперь я испытываю к ним безграничную любовь и благодарность. Я многое изменила в себе, но своих чувств к Симону изменить я не могу. Да и не хочу. Не хочу вытеснять из сердца все то, что было между нами. Наоборот, стараюсь сохранить все как можно дольше. Это так удивительно, но эти чувства не ломают меня. Наоборот, несмотря на всю грусть и меланхолию, любовь к нему вдохновляет и помогает идти вперед. Я знаю, что рано или поздно все пройдет и остынет. Но сейчас я сижу на кровати, обнимаю Луну, смотрю на наши фотографии, а с глаз стекают слезы. Я понимаю, что история с Даяной сыграла свою роль. Уверена, не предая она его, он бы готов был меня выслушать. Но, наверное, хорошо, что не выслушал. Сейчас я понимаю, что не хотела бы всю жизнь расплачиваться за чужие грехи и изо дня в день доказывать человеку, что люблю его и верна ему. Луна начинает радостно гавкать, когда я перелистываю очередное фото, и на экране появляется селфи Симона. Я улыбаюсь при виде его улыбки и приближаю фото. Разглядываю глаза, губы, нос. Как же я соскучилась по нему. Мой разум, мое сердце, мое тело до сих пор пропитано его голосом, его улыбкой, его касаниями. Не удержавшись, я нахожу его контакт в записной книжке и нажимаю кнопку вызова. Знаю, что не ответит на звонок. Знаю, что переведет на автоответчик. И, возможно, он даже не прослушает мое сообщение, но я нуждаюсь в том, чтобы сказать ему все, что думаю и чувствую сейчас. С днем рождения, лучший человек. Надеюсь, ты сегодня счастлив и много улыбаешься. Надеюсь, все в твоей жизни хорошо. По крайней мере, именно этого я тебе желаю. Я замолкаю, подбирая слова. Знаю, ты не услышишь всего, что я сейчас скажу, но не сказать этого вслух я просто не могу. Знаешь, сегодня я поймала себя на мысли, что мы могли бы быть вместе, шепчу ему, если бы не поторопились, если бы я сразу улетела на родину и вернулась в Россию такой, какая я сейчас. Уверена, ты бы мной гордился. Уверена, что все у нас получилось бы, просто если бы не поторопились. Если бы вылечились перед тем, как окунаться в омут друг друга. Жаль, что я поняла это только сейчас. В дверь стучатся, и я вынуждена завершаю свою речь, не успев сказать самого главного. Сказать, что люблю его. В комнату заглядывает тетя. «Аврожечка, такси приехало. Пора ехать в аэропорт», — сообщает мне. Стерев слезы с глаз, я улыбаюсь экрану и встаю с кровати. Сегодня я возвращаюсь в Россию. К семье, к сестре. Через месяц они с Бруно женятся, и я не могу пропустить это событие.